Но без обеда мама все равно бы его не отпустила. И вот уже был полностью готов, а времени оставалось как раз на дорогу. «Ну, я пошел», — сказал он маме. Тут надо было добавить «с наступающим вас» или «счастливо встретить». Но почему-то, раз он покидал дом, сказать такое было неловко, вроде бы фальшиво, и он ничего не сказал. «Ну, счастливо тебя встретить», — сказала мама, и, привстав на цыпочки, поцеловала его в лоб. «А ты разве не с нами?» — спросила тетка. В тоне ее по-прежнему не было металла, но все-таки что-то она этим подчеркнула. Знала ведь и раньше, что он уходит. «Да, мне надо с ребятами», — сказал Алексей. И все-таки выдавил из себя. «Счастливо вам встретить!» Все заулыбались, закивали, но в этом было уже какое-то усилие и скованность. Алексей вышел из дому с тяжелым сердцем, чувствуя вину и сопротивляясь сознанию ее. Ее нет на самом деле, что такого? Но в автобусе, набитом и шумном, это прошло. Когда он поднимался по лестнице, понял, что очень волнуется. Из этой самой Астории. Пошла туда Ася или все-таки не пошла? А если пошла, то вернулась уже или еще нет? Вряд ли вернулась. Он поднимался все медленнее, ему все больше становилось не по себе. Он еще подумал, что вот до самой почти Асиной двери, до 11 часов, он постарался ни разу об этом не подумать. Целый день, нет, два, не допускал себя к мысли об Астории. И когда он нажимал звонок, он уже очень волновался. Так было, впрочем, всегда, дома она или нет. Но сегодня было так, что можно считать, никогда он не волновался перед Асиной дверью до сего дня. Открыла ему Ася. Была она такая, что он ее просто никогда такой не видел. Сверкала. Смеялась, что-то быстро говорила, он не помнил, что. Очевидно, радовалась ему. Поставила щеку, аккуратней, сказала она. Не дала себя обнять, мять платье. А у Алексея и без предупреждения было такое чувство, что нельзя ни прикасаться, ни дышать на такую красоту. Он только и приложился, так, наверное, к иконам прикладываются. Щека была прохладной, с улицы. Вроде что-то мешало ему смотреть. Он смотрел, как близоруки, без очков, ничего вокруг не видел, словно помещались они с Асей в шарике света, а дальше было темно. И чувство вроде гордости распирало его. Что ни говори, а эта вот такая женщина принадлежит все-таки ему. Но тут было и чувство какой-то своей непричастности, случайности в этой красоте, словно только во сне могло произойти такое, а с ним — нет, он недостоин. Ася усадила его на стул, чтобы не путался, ей еще салат доделать надо. Тогда он увидел на столе перед собой салат и неоткрытый еще майонез рядом. И все получалось так, что Ася его любит, потому что если она и не ходила в Асторию, то все ясно. А если и ходила, и все-таки вернулась, и так рано, то тем более. Он балдел от этого. Ася, повязав передник, месила салат. Она опускала в него руки и ворошила массу. И в этом была какая-то ужасная красота. «Ты сегодня красивый», — говорила Ася. Кровь бросалась в голову. «Что же ты мне ничего не скажешь о моей елке?» — говорила Ася. Тогда он увидел елку. Украшена она была всеми клипсами и бусами, какие он только знал у Аси. В основном же елка была зеленой. Это было очень хорошо, что она была в целом зеленой.